Фарфор из Майсена. Знаменитый майсенский фарфор появился в результате экспериментов одного заключенного в крепость алхимика. В 1701 году молодой берлинский аптекарь Йохан Фридрих Бетгер искал камень мудрости. Он пытался также превратить серебряные монеты в золотые. Сплошные неудачи. Но были и находки. Слава о его искусстве из камней добывать золото быстро распространилась по землям Германии. Об опытах аптекаря донесли прусскому курфюрсту Фридриху Вильгельму I. Курфюрст через слуг направил молодому алхимику милостивое письмо с приглашением приехать в Потсдам, резиденцию прусских курфюрстов, и приступить к работе. Фридрих был уверен, что алхимик тотчас займется производством благородного металла. Для этого ему предоставляли кабинет, нужные материалы. Курфюрсту срочно требовалось золото для пополнения казны. Бетгер отказался от выгодного предложения. Он даже не ответил на письмо. Ему не хотелось становиться прислужником у сановных лиц, пусть у самого великого. Да и особенно похвастать ему было нечем. Золото из камней он не добыл. И Бетгер спешно покинул Берлин, отправился в Виттенберг, в местный университет на учебу. Ну а выдающихся алхимических опытах аптекаря донесли и другому правителю тогдашней Германии, саксонскому королю Августу Сильному, который стремился подражать двору французского короля Людовика XIV, и в тот момент страшно нуждался в деньгах. Между двумя монархами возник спор, кто первый должен взять к себе алхимика. Ни один не хотел уступать, и все же Август перехитрил Фридриха. Он велел своим людям выследить молодого алхимика и тайно доставить его в Дрезден. Судьба Бетгера была решена. В Дрездене ему предоставили целую лабораторию, необходимые материалы, инструменты, помощников. Об этом можно было только мечтать, но Бетгер сделался затворником. Ему запрещалось покидать Дрезден, территорию дворца, а ему не хватало опыта, знаний. Он долбил в ступке разные камни, в том числе и драгоценные, плавил свинец, олово, медь, смешивал все подряд. Ни золота, ни серебра. Потянулись месяцы, годы. Эксперименты следовали за экспериментами. Никаких положительных результатов. Не получалось золота. В 1705 году Бетгер и еще несколько мастеров попытались овладеть секретами производства фарфора, которое в то время ценилось на вес золота. За привозимые из Китая и Японии тонкие фарфоровые сервизы европейские правители выкладывали огромные суммы денег. Ни во Франции, ни в Германии не было мастеров, способных производить нечто подобное. Август Сильный, любивший роскошь, желавший удивлять приезжавших гостей, мечтал о создании собственного фарфорового производства. И с этой целью Бетгера привезли в Майсен, в замок Альбрехтсбург. Редкие китайские вазочки мастера крошили в ступках, нагревали в тигелях. Целые группы рабочих искали в горах Саксонии и по берегам Эльбы различные минералы и доставляли их в Дрезден. Все дробилось, переплавлялось и выкидывалось. Разгадать секрет китайского фарфора, удивительно тонкого, изящного, звенящего, не удавалось. Ни золота, ни фарфора. То, что мастера демонстрировали королю, никак не походило на фарфор. Ничего общего с китайским. Август был взбешен. К тому же ему донесли, что Бетгер якобы общался с представителями курфюрста Фридриха, вел с ними переговоры, готовится сбежать. Август велел наказать Бетгера. По его приказу стражники тайно переправили алхимика в крепость Кёнигштайн. «Пусть сидит там в одиночестве. Пусть изобретает, изобретает. Или добудет золото, или останется заключенным на всю жизнь». И снова эксперименты, эксперименты. Наконец, в 1707 году Бетгеру удалось произвести красные монеты, следом белые, из белой глины. Он их обжег. Белый цвет остался. Они звенели, как золотые. Это был фарфор. Первый. Европейский. Срочно доложили Августу. Король остался доволен. Вместо золота он получил фарфор, о котором мечтал и который походил на китайский. Он ценился наравне с золотом. По приказу Августа в городе Майсене в 1710 году стали срочно создавать мануфактуру для производства собственного фарфора, который уже тогда стали называть Бёдгерским. Ее директором Август назначил мастера Бёдгера. Но самого мастера по-прежнему никуда не выпускали. Август боялся больше прежнего, что секрет производства белого золота могут украсть соперники. Тот же Фридрих Вильгельм, который внимательно следил за сообщениями из Дрездена, мог переманить мастера. Бёдгер до 1714 года оставался заключенным. По требованию короля он продолжал поиски настоящего золота. Может быть, и нашел бы новый ценный материал, но в 1719 году, во время проведения ядовитых экспериментов, он неожиданно умер. Его смерть не остановила производство фарфора. Продолжались разные эксперименты с белой глиной, другими веществами. Созданная мануфактура набирала обороты. Для высококачественного майсенского фарфора по берегам Эльбы активно продолжались поиски белой глины. Одновременно производству требовались одаренные мастера-художники. Такие, которые могли бы изготавливать столовые и кофейные сервизы, отличающиеся тонким декором и яркими росписями, чтобы они могли произвести впечатление на высоких зарубежных гостей. Кроме сервизов, надо было делать многоцветные вазы, статуэтки, украшения для женщин. В Майсен стали поступать заказы на сервизы от герцогов, баронов. Гонцы Августа по всем землям Германии искали молодые дарования. И нашли. Это был Йохан Йоахим Кендлер. Года жизни 1706-1775 из Дрездена. В 1731 году с 25-летним художником лично беседовал Август Сильный. Он предложил молодому рисовальщику, имевшему навыки ваятеля, интересную работу в майсенской мануфактуре. Полная свобода творчества, главное, чтобы изготавливаемые им фарфоровые вещицы удивляли и радовали глаз. И главное требование – они должны быть лучше, ярче, богаче, чем при дворе Людовика XIV. Кендлер немедленно приступил к работе. И первые изготовленные им чаши, вазы, фигурки людей, животных убедили – выбор сделан верный. Август назначил Кендлера придворным мастером. Сын саксонского священника, Кендлер с раннего возраста рос в окружении исторических книг. Он хорошо был знаком с древнегреческими мифами, умело перерисовывал олимпийских богов и героев. Родители обратили внимание на одаренность ребенка и отдали его на обучение церковному скульптору. Молодой Кендлер быстро проявил свои способности как ваятель и как декоратор. Для майсенской мануфактуры этот человек был бесценным приобретением. Уже после смерти Августа в 1733 году, когда многие ограничения были устранены, Кендлер стал главным модельщиком в Майсене. Его новаторство заключалось в том, что он не подражал, как это было принято, формам серебряных сервизов, а создавал собственные, фарфоровые формы, украшенные различным декором – цветами, фигурками людей или животных. Этот стиль, названный «фарфоровое барокко», вызывал восхищение многих правящих персон. И Кендлер стал выполнять заказы для графов, герцогов из других земель. Его сервиз «Лебеди» для графа фон Брюля, где были изображены сцены с людьми и животными, послужил образцом для подражания. Слава о Кендлере как о выдающемся декораторе фарфора быстро распространилась по всем землям Германии. И уже сыну прусского курфюрста Фридриха Вильгельма I, Фридриху II Великому, удалось переманить к себе мастера из Майсена.